Он нагнулся и молча поцеловал железо кандалов. Более искусственный, более деланный театральный жест, кажется, трудно и придумать. И тем не менее он произвел незабываемое впечатление на тех, кто его видел. А эти видевшие, тюремщики и жандармы, по роду своей профессии не принадлежали к разряду людей, особенно впечатлительных. Неподдельная внутренняя страсть заставляла забывать о том, что в каждом другом должно было казаться надуманной позой. Естественно, что во много раз более неотразимым было влияние Ершуни на молодежь. Во многих ее представителях именно он разбудил будущих террористов. Менее заметной для внешнего мира, но еще более значительной для судеб молодой партии, была роль Гоца. В названной руководящей тройке он был старшим по возрасту и еще более по жизненному опыту. Сын московского миллионера, в середине 80-х годов он вошел в революционный кружок, был арестован и сослан в Сибирь, где в 1889 году принял участие в протесте якутских ссыльных против тех тяжелых условий, которые создавала для ссыльных администрация. Против протестантов были применены суровые меры. Несколько человек было убито. Остальные избиты и преданы суду, который закончился казнью троих и ссылкой на каторжные работы еще 20 человек. Гоц был в числе последних. Только в 1899 году он вышел на свободу и смог вскоре выехать за границу, куда его, помимо всего прочего, толкала необходимость лечиться. Во время якутского избиения приклад солдатской винтовки пришелся по становому хребту, результатом чего были никогда не прекращавшиеся загадочные боли. Только в 1904 году была выяснена их причина. Разраставшаяся опухоль давила на спинной мозг, вызывая нестерпимые боли и приведя к параличу конечностей. Устранить опухоль можно было только оперативным путем, причем было известно, что эта операция имеет много шансов стать смертельной. Гоц пошел на нее и в 1906 году умер под ножом хирурга. Но это относится уже к более позднему времени. В 1901 году Гоц, хотя и прихварывающий, был еще полон энергии и сил. Особого литературного таланта у него не было, но писать он умел просто и ясно, четко выделяя свои основные мысли. Читатель его статей всегда знал, чего хочет их автор. Это умение выделять основную мысль Гоц внес и в политически-организационную работу новой партии. Он с самого начала стал ее руководящим политиком и организатором. Этому делу он отдал всю свою неисчерпаемую умственную энергию, и его роль в политическом редактировании была огромна. Наряду с этим он стал центральной фигурой в партии, к которой обращались по всем руководящим делам организационного порядка. В тесных отношениях с этой руководящей тройкой был Азеф, который с самого начала выделился трезвым практицизмом суждений и умением предусматривать все детали намечаемых предприятий.